раз так, ему Виктору бояться нечего. А может, они поссорились? Ах, хлопнул он себя по лбу, телефон-то у нее не работал, до самого ее отъезда не работал, я же сам за него и заплатил. Вот француз и не мог ей дозвониться раньше, теперь все ясно. Что же они так долго там делают? Наговорит ему старуха, чего не надо. И не узнать никак. За дверью послышались голоса. Виктор вскочил и припал к глазку. Прощаются. Как это француз намостачился по-русски так хорошо говорить? Вроде доволен чем-то, гад. Ну ничего, еще посмотрим, чья возьмет. Завтра он к старухе зайдет и спросит, как и что. Ничего, еще поглядим. И с Наташей надо поговорить скорее, что время-то тянуть. Что он вообще с ней церемонится? Боится он ее, что ли? Из другого теста она сделана, что ли, чем другие бабы? Небось, такая же, как и все. А он? Даром, что ли, на него бабы вешаются? Виктор посмотрел на свое отражение в оконном стекле и с удовольствием подумал о том, какой он крепкий и складный. А уж деньги делает из ничего и зря не тратит. Вот другой бы мастеров дорогих нанял, а он сам рукастый, все умеет делать. И строить, и ремонт, и машину починить. Он с Михалычем вдвоем не хуже других сделает. Вот он в Москве всего 3 года прожил, а уже квартиру купил, и не какую-нибудь, а в самом центре, да еще дешево, 10 тысяч дешевле, чем она стоит. Конечно, она за него выйдет. Почему бы ей не выйти? Только бы француз не подгадил. Ну ничего, ничего, поглядим. Виктор даже сплюнул от досады. Так все хорошо шло, ведь он совсем было уже поставил на ней крест, на Наташе, а тут так, кстати, с щенком ее беда приключилась. И с квартирой как повезло. Все могло бы быть разом, и квартира, и жена. Одно только плохо, наркомана этого воспитывать придется. Но ничего, ничего, пусть только выйдет за него, а там поглядим. Завтра же он с ней и поговорит. На следующий день, в воскресенье, часов в 12, Виктор позвонил к Людмиле Ивановне. «Здравствуйте, мамаша, я ваш сосед из 39-й квартиры». «Здравствуйте», — Людмила Ивановна доброжелательно взглянула на него. «Разрешите, мамаша, посмотреть, как у вас проводка проходит. А то я ремонт делаю, так вот боюсь, как бы мне не напортить вам». «Чего? Проходите, смотрите, что нужно». Они вошли в кухню. «А кран-то у вас, я смотрю, течет», — сказал Виктор. «Течет, течет. Что ты будешь делать? Сантехник приходил, говорит, менять надо. Так давайте я вам починю». «Да неужто почините? Неудобно как-то». «Неудобно, мамаша, левой рукой правое ухо чесать. Инструменты у вас есть?» Людмила Ивановна бросилась доставать ящик с инструментами. «Есть, все есть. Муж покойник, все инструменты хранил, все сам делал». «Давно умер-то?» — Виктор перекрыл воду и занялся краном. «Давно. 8 лет.